как он ничего не сломал во время этого сумасшедшего спуска, уму непостижимо. Почти в кромешной темноте, по камням, по корням, по осыпям он не сбежал, слетел и сразу угодил в самую резню. Но это была его стихия — драться вслепую, в самой гуще. Сергею было проще, чем печенегам, он знал — вокруг только враги. А вот копченым было неудобно и тесно, и не разглядеть, кто враг. Они перекрикивались гортанными голосами, чтобы угадывать друг друга, и чтобы Духареву было сподручнее их рубить. Единственное, чего опасался Сергей, задеть поспевающего за ним Велима. Но избежать этого было просто. Не отступать, двигаться только вперед. Кто-то напрыгнул на Духарева сзади, вцепился в шлем, заорал истошно «Рус! Рус!» и ударил ножом в спину. А может, и не ножом, чем-то еще острым, недостаточно острым, чтобы пробить панцирь. Духарев не успел его сбросить. Висевший на Сергее степняк дернулся и сам отпал. Похоже, его срубил кто-то из своих. Металл чиркнул о металл. Печенежская сабля проехалась по наплечнику. Сергей кольнул мечом, повернул, выдернул и снова услышал рок князя совсем близко. Сергей завыл по-варяжски, ударил крест-накрест, рванулся вперед и упал, запутавшись ногами в груди лежащих на земле тел. Кто-то тут же наступил Духареву на шею и, взвизгнув, повалился на Сергея, задергался в агонии. Может, не то, другое, неважно. Духарев спихнул себя умирающего и пополз вперед по скользкой от крови баррикаде из теплых еще мертвецов. Кто-то с кем-то рубился, так и лязгало. Духареву наступили на руку, на крестец. Сергей извернулся, резнул саблей по сапогу. Слава богу, судя по воплю, это был не рус, а степняк. В следующий миг в Духарева едва не воткнули меч. «Я свой!» — чудом увернувшись, закричал он. «Я Серегей!» Он распрямился и тут же получил мощнейший удар в спину, не пробивший бронь, но толкнувший Сергея вперед. «На руки своих! Своих! Серегей! Живой!» — раздался рядом голос Святослава. «Живой!» — с удовольствием подтвердил Духарев. «Велим! Велим! Сюда! Иду!» Из мрака возникла фигура, тускло блеснула чешуя панциря. Удар! Отвратительный хруст! Велима развернула и бросила на Духарева. Сергей подхватил его, не выпуская сабли, шагнул назад. Справа и слева тут же выдвинулись гридни, прикрыли. «Отпусти меня, воевода!» — прохрипел сотник. «Я целый, по щиту попало!» Оглушительно заревел рог. Сергей отпустил Велима и занял свое место в строю. И понял, что их никто не атакует. Он чувствовал, что печенеги рядом, но через барьер мертвецов никто не совался. И еще он увидел, что небо на востоке чуть-чуть посветлело. «Князь!» — позвал он. «Я тут, воевода!» Голос Святослава был бодр и тверд. «Светает, князь? Вижу. Плохо? Знаю. Может, попробуем пробиться к лодьям? Не выйдет. Мало нас». «Мало?» — Духарев попытался прикинуть, сколько их здесь, не сумел. «Темно. Но раз князь говорит «мало», что же делать будем, княже?» И почти физически почувствовал напряженную тишину, повисшую над отрядом русов после этих слов. «Стоять!» — сказал Святослав. «Стоять крепко!» И добавил, как тогда в Доростоле перед решающей битвой: «Мертвые сраму не имут». Удивительно, но даже в эту минуту Сергей не пожалел о том, что выбрал бой, а не бегство.